Глава 5. Судно качает на волнах, горизонт наклоняется влево-вправо, вверх-вниз. Морская вода заливает лицо, корабельные балки стонут и скрипят. Я стою на корме, вцепившись в леера, и от этого у меня сводит живот. Я не очень хорошо переношу всякие корабли и лодки. Меня может укачать, когда я просто смотрю на воду. Прямо сейчас я жалею о недавно съеденном ягодном тортике. На самом деле я вообще жалею, что сегодня утром встала с постели. Кровать никуда не поднималась и не опускалась. Она прекрасна, такая устойчивая, надежная. «Эй, ты!» — раздается за спиной чей-то голос. Чувствуя приступ тошноты, я оборачиваюсь и вижу Вивиан, которая пристально смотрит на меня. Средиземноморский ветер треплет ее локоны. «Рафаэль хочет тебя видеть». «Ладно», — отвечаю я еле слышно. «Он в капитанской каюте». Она энергично кивает куда-то в сторону. «Хорошо». «Может, внутри, где не видно волн, мне полегчает?» Крепко держась за леера, я пересекаю наклонную палубу. Надолго это путешествие. Поднимаюсь по узкому трапу выше, на кормовую палубу. Вот и каюта капитана с украшенной резьбой дверью. Едва я переступаю порог, мне становится хуже. Качка здесь сильнее, чем на нижней палубе. Но Рафаэля это совершенно не беспокоит. Он склонился над огромным столом, разглядывая карту. Каюта отделана полированным красным деревом и латунью, и запах дерева кажется удушающим. Тут до меня доходит, что за спиной стоит Вивиан и дышит мне в затылок. Я облокачиваюсь на другой край стола, стараясь не блевать. Хотя Рафаэль якобы хотел меня видеть, он не обращает на меня внимания и смотрит на Вивиан. «Все в порядке?» «Вроде да. Алина позаботится об остальных». «Хорошо. Проверила, как там ЧТХШ?» «Проверила. Сигналов нет». «Проверь еще раз. Не хочу никаких сюрпризов». Рафаэль здесь явно главный. «Есть». И Вивиан выходит. «Закрой дверь». Отдавая приказ, он даже не поднимает глаз от карты. У него такая загорелая кожа. Интересно, сколько времени он проводит в море? Я прикрываю дверь, стараясь глубже дышать. К горлу подкатывает тошнота. Как отреагирует Рафаэль, если мой тортик исторгнется на его карту? «Что такое ЧТХШ?» — интересуюсь я. Он выгибает бровь. «Это не твое дело». «Что ж, ладно. Пожалуй, мне и не нужно знать, что это. Нужно было держаться подальше от этого корабля и от Рафаэля с его выходками. Я подавляю тошноту и ненависть и пытаюсь изобразить обворожительную улыбку. Хотя, с учетом самочувствия, это напоминает улыбку мертвеца». «Меня зовут Ния. Приятно познакомиться. Ты командуешь таким великолепным кораблем?» Рафаэль хмуро кивает и молчит, давая понять, как сильно он меня ненавидит. «Приятель, у меня для тебя новость. Это взаимно». Я быстро отказываюсь от намерения очаровать его. В Рафаэле есть что-то такое, от чего по коже бегут мурашки, а ноздри раздуваются. Сажусь напротив за стол, держась за живот. «Что ж, не ожидала встретить здесь принца Бордосского». Мой голос вибрирует от сильной неприязни. Я сама в шоке от того, что несу. Обычно я милая. «Да, я тоже тебя помню, американка». Последнее слово — констатация факта или насмешка? Непонятно. В воздухе между нами лед. Рафаэль наклоняется ко мне через стол. Он так близко, что я вижу, как серебристые радужки глаз, обрамленных длинными черными ресницами, по краям переходят в ярко-голубые. Интересно, Вивиан, его девушка? Они хорошо подходят друг другу. Красивая внешность и невыносимый характер. «Я помню тебя». Выражение его лица непроницаемо. «И твою мать». Внутренности сжимаются. Внезапно мне хочется прыгнуть за борт. Воспоминания о том, как Рафаэль волок мою пьяную маму вверх по лестнице, высовывает свою гнусную башку и меня тошнит с новой силой. «Странно, что помнишь». «Это трудно забыть». «Ладно, итак мы не нравимся друг другу». Я свирепо смотрю на него. «И чтобы ты знал, мне обычно нравятся почти все, и я не люблю расстраивать людей. Значит, ты очень сильно меня ненавидишь, понятно». Он барабанит кончиками пальцев по столу. «Я другого не понимаю. Как такая, как ты, смогла провести этих беглецов через город? И зачем вообще тебе о них беспокоиться?» «Такая, как ты». Холодная ярость охватывает меня, заставляя стиснуть зубы. «Я собиралась сказать тебе то же самое. Похоже, ты склонен делать поспешные выводы о малознакомых людях. А это не лучшее качество для капитана, правда? Не говоря уже о том, что это делает тебя никудышным шпионом. Как же приятно взять и выпустить пар. Так вот, из-за чего люди ссорятся. Вот почему напиваются и орут на городских площадях. Теперь я их понимаю». Рафаэль усаживается в кожаное кресло с высокой спинкой и скрещивает руки. «Почему бы тебе не рассказать подробно, как ты помогла беглецам добраться сюда?» Судя по его тону, он по-прежнему не верит мне. Ведь на что годятся отбросы, такие как я? Занервничав, я вздыхаю. «Я заказала праздничный торт в ресторане. Заказала лавандовый, но принесли ежевичный». «Я имею в виду подробности, относящиеся к делу». «Ладно». Рафаэль поднимает палец. «Погоди, ты что, праздновала день рождения в одиночестве?» Я свирепо смотрю на него. «Все верно. Помимо всего прочего, я конченная неудачница. Да, я поехала в отпуск одна, хотя это не твое дело». «Насколько я помню, ты уже давно в отпуске», — бормочет он. «Так мне рассказывать или нет?» Резко спрашиваю я. Видимо, не стоит сообщать, что накрылся мой шикарный отдых, на который я копила 5 лет, питаясь покупными хлопьями. Меня так и подмывает крикнуть Рафаэлю, что из-за того, что он похитил меня, 5 лет пошли на смарку. Но я этого не делаю. Если хочешь знать, Рафаэль, я увидела этих полуфейри в окно ресторана. Пока догадалась, кто они, кто-то уже начал следить за нами. И я почувствовала себя соучастницей. Вокруг ходили патрули фейри. Беглецы выглядели такими испуганными. А я не выношу, когда люди испуганы. В памяти всплывают вопли матери. Якобы по ее коже ползают насекомые. Я откашливаюсь. Поэтому я притворилась гидом, а они моей группой, и привела их на причал. «И это все? Просто взяла и привела их ко мне?» «Это было не так-то просто», — огрызаюсь я. Одна из нашей группы, Вена, запаниковала и убежала. Патрульные фейри окружили ее и перерезали горло. «Вот почему я не хотела, чтобы ты бросил остальных. Фейри казнят прямо на улицах». На лице Рафаэля не дрогнул ни один мускул. «Когда они ушли из Брасилианда, их было 14. К нам добрались 11 плюс еще один незапланированный. Итого 78%. Показатель выше среднего. Это успех». У меня перехватывает горло. Как-то бездушно говорить о Вене в процентах. Я совсем ее не знала. Но где-то родные будут оплакивать ее смерть. Светлые глаза Рафаэля прикованы к моему лицу. «Я знаю, о чем ты думаешь, но идет война, на ней есть жертвы. Мы должны думать о живых. И сейчас мне нужно точно знать, что произошло. Может быть, важна любая мелочь. Давай с самого начала. Где ты их увидела? Почему вообще с ними заговорила?» Я перебираю в памяти каждую деталь. Драгоценный камень, женщина, высунувшаяся из двери дома, два красных дракона, парящих над головами. Как мы спрятались за завесой. «Остановись!» — Рафаэль взмахивает рукой. «Что значит «спрятались за завесой»? Она несет смерть всем, у кого нет сферы. А таких в мире всего несколько». Я пожимаю плечами. «Эта часть завесы не была смертоносной». Он пристально смотрит на меня. Его лицо превратилось в бесстрастную маску. «Я в курсе, как работает магия. А ты?» «Явно нет. Нет безопасных частей завесы. Ни одной». Я развожу руками. «Ну, раз я здесь, значит, они существуют». Его глаза темнеют. «Вся завеса смертельно опасна». Я противоречу Рафаэлю, и ему это не нравится. «Ты просил рассказать, что произошло. И я рассказываю. Завеса окутала меня, словно проголодалась. Но когда я оказалась внутри, жужжания больше не было. Никакого покалывания на коже, как обычно бывает рядом с барьером». Рафаэль напрягается. «Никакого жужжания. Ты слышишь рядом с завесой жужжание?» «Да, потому что она жужжит. Потом ко мне внутри завесы присоединились остальные, и с ними тоже ничего не случилось. И было тихо. Никакого жужжания». Взгляд Рафаэля становится таким ледяным, что по мне бегут мурашки. «А если я спрошу остальных, они подтвердят, что так и было?» «Я ничего не выдумываю», — с излишней горячностью уверяю я. «По правде говоря, иногда я сама не понимаю, что реально, а что нет». «Ладно, погоди минуту». Рафаэль встает, и я вдруг вспоминаю про его невероятный рост. Ему приходится наклонять голову, чтобы выйти из каюты. Я остаюсь ждать и прокручиваю в голове его слова. Его снисходительность просто неподражаема. «Такая, как ты. Я помню тебя и твою мать. Сколько презрения!» Встаю, держась за живот, и бросаюсь к двери. Боюсь, у моего праздничного торта вот-вот появится шанс опять оказаться снаружи. Распахиваю дверь. Облака потемнели и стали пурпурно-серыми. Беглецы сидят на палубе, и я проталкиваюсь сквозь них к леерам. Пронзительный, испуганный голос громко отдается в голове. «Мы умрем, мы умрем. Спасения нет. Они схватят тебя. Мы умрем». «О, черт, только не это. Опять!» Вот почему мой врач советовал избегать стресса. Я не избежала, и теперь голоса возвращаются. Оборачиваюсь, проверяя, правда ли рядом кричат. Но никто на палубе даже не шевелит губами. В голове раздается истошный вопль. Уговариваю себя, что это не взаправду, но все равно становится страшно. Сердце сжимается. «Мы умрем!» «Нет, мы не умрем», — бормочу я, зажимая уши руками и закрывая глаза. «Нет, прошу, заткнись. Я не умру». Тошнота и крики заполняют меня. «Прекрати орать у меня в голове!» Голос замолкает. Наступила полная тишина. Я снова открываю глаза. Все уставились на меня. Рафаэль стоит рядом, сдвинув брови. За последние 20 секунд я не выросла в его глазах. Это уж точно. Вивиан впивается в меня взглядом. «Она что, под кайфом?» «Ах, если бы все было так просто! Хочется спрятаться от их взглядов». Я возвращаюсь в каюту капитана и рывком открываю дверь, держась за живот. Конечно, это непременно должно было произойти. Прошло уже несколько недель с тех пор, как я в последний раз слышала голоса. И начала надеяться, что теперь они действительно исчезли. Мне никогда не ставили диагноз. Ничего такого. Потому что голоса — единственный симптом. Кроме них у меня нет расстройства мышления. Мой врач считает, что 10% населения слышит голоса. Это как-то связано с подсознанием и эволюцией человека. И это не обязательно плохо. Просто другие люди слышат лишь мягкий шепот, а мои звучат слишком громко. Тишину в голове гарантирует только полное отсутствие стресса, когда я просто сижу в комнате и читаю. Поэтому книжный магазин для меня — идеальное место работы. В каюте падаю в кресло и с ужасом жду возвращения Рафаэля. До этого я надеялась, что его следующей фразой будет что-то типа «Прости, ты была совершенно права насчет завесы. Ты мыслишь абсолютно трезво». Теперь я не уверена, что он так скажет. Дверь со скрипом открывается. Я оборачиваюсь, ожидая увидеть Рафаэля. Вместо него в каюту неторопливо входит женщина в желтом платье. Медная кожа сияет в мягком свете. Миловидное личико обрамляют темно-каштановые локоны. В руках у нее изящная фарфоровая чашка с блюдцем. Женщина обезоруживающе улыбается, и я улавливаю аромат бергамота. Мой желудок снова бунтует. Она смотрит на меня из-за чашки с чаем. На ее шее красуется причудливая татуировка в виде виноградной лозы, спускаясь за ворот платья. Женщина прихлебывает чай. «Добрый вечер!» По-прежнему пытаясь успокоить бешеное сердцебиение, я смотрю на нее, и тошнота понемногу отступает. У женщины большие разноцветные глаза. Один ореховый, другой карий. «Я Тана», — легко произносит она. «Ния». «Ох, бедняжка, давай, выплесни все наружу». На меня накатывает новый приступ тошноты. «Что выплеснуть?» «Ох, прости», — женщина улыбается. «Я перепутала. Это еще не произошло». Новая волна тошноты. «Вы работаете на Рафаэля?» «Наверное, да». Похоже, вопрос ее озадачил. Тана присаживается напротив, протягивает чай и смотрит на меня поверх чашки. «Зачем вы здесь?» — наконец спрашиваю я. Тана хмурится, перед ее лицом клубится пар. «Я должна предотвратить погоню и прочие угрозы. Моя задача — обеспечивать нашу безопасность. Это как-то связано с ЧТХШ?» Собеседница весело смеется. «Ох уж эти мальчишки-шпионы и их аббревиатуры. Думаю, я и есть ЧТХШ. Это означает «Чай, Таро, хрустальный шар». Она подается вперед и шепчет. «На самом деле я не пользуюсь хрустальным шаром. Такой примитив». Мои брови ползут вверх. «Это что, реально?» Я хочу спросить, «Это что, реально работает?» Звучит бредово. Но понимаю, что такой вопрос оскорбителен. «Иногда у меня получается что-то рассмотреть». Тана делает последний глоток, переворачивает чашку на блюдце, затем убирает ее и подталкивает через стол блюдце в мою сторону. Чаинки лежат на нем темными влажными кучками. «Видишь? Судя по заварке, там патрульный корабль. Далеко на севере. Хотя это может предвещать и завтрашний дождь». «Нет, это точно патрульный корабль, как я и сказала». «Вы читаете будущее по заварке? Ищете патрульные корабли?» «Способ несовершенный», — женщина вздыхает. «Но я помогла нам выпутаться из нескольких передряг». Внезапно судно качает, и меня окончательно сражает тошнота. Хлопнув дверью, я выскакиваю на палубу, как раз вовремя добираюсь до лееров и исторгаю деньрожденческий торт в бурлящее море. Свешиваюсь наружу, вытираю рот тыльной стороной ладони, на секунду опускаю голову и чувствую на спине чью-то руку. «Ох, бедняжка, давай, выплесни все наружу», — произносит Тан. «О, боги!» — я со стоном выпрямляюсь. «Мне немного лучше. Вот». Она протягивает мне фарфоровую чашку с чаем. «Тебе полегчает?» Я закрываю глаза и делаю глоток. Странно, но чай действует почти сразу. Делаю еще глоток и чувствую, как живот успокаивается. Стискиваю чашку и смотрю на Тану. Ветер треплет ее локоны. «Вы это предсказали?» Хотя предсказать это было не так уж трудно. Она кивает. «Когда я жила в Брасилианде, то обычно делала предсказания на любовь. Ее глаза грустнеют. А потом вдруг стала видеть в будущем только смерть. Десятки тысяч убитых, гонимых полуфейри. Мне пришлось бежать. Карты привели меня сюда. Я обучалась в Ми-13». К счастью, у меня есть нужные им способности. Я допиваю чай и возвращаю чашку. Спасибо, кажется, мне действительно стало лучше. Только сейчас я понимаю, что мы идем на запад. Последние лучи раскаленного солнца опускаются за горизонт. Уже взошла луна, серебристый контур на фоне неба цвета индиго. Тана берет чашку и, как в прошлый раз, переворачивает на блюдце. Пока клипер качает, она рассматривает узор из чаинок, и ее глаза расширяются. «О, Ния!» — у нее сбивается дыхание. «Ты даже не представляешь!» Я сглатываю комок в горле. «Что не представляю?» «Как необычно!» — шепчет она. «Я таращу глаза. Что вы видите?» Нужно будет позже посмотреть карты. От волнения ее голос становится пронзительным. Для чая это перебор. Она с улыбкой смотрит мне за плечо. Поворачиваюсь и вижу приближающегося Рафаэля. Как восхитительно! По-кошачьи и грациозно он перемещается даже во время качки. И всегда прекрасно собой владеет. Прирожденный лидер. Приходится напомнить себе, что именно он натворил много лет назад. «А вот и он», — говорит Тан, — «капитан нашего заблудшего корабля». «Мы не заблудились», — возражает Рафаэль. «Заблудились во времени», — бормочет она. Он вздыхает. «Тана, ты что-нибудь видела?» «Патрульный корабль далеко на севере». Он медленно пожимает плечами, засунув руки в карманы. Постараемся избежать встречи с ним. Можешь оставить меня на минуту с глазу на глаз с ней?» Тана с улыбкой ускользает прочь. Рафаэль облокачивается на Лиера. Он выглядит слишком беспечно для того, кто в открытом море скрывается от целой армии фейри. Пристально смотрит на меня. Стемнело, но его жуткие светлые глаза горят во мраке. «Я говорил с Элииной. Она в точности подтвердила твои слова о завесе». Я слегка улыбаюсь. «Я же тебе говорила?» «Как тут удержаться от «я же тебе говорила»?» «Но вуаль не жужжит Ния, и от нее ни у кого нет мурашек по коже». Я моргаю, уставившись на него. «Но так и есть. Жужжит, как пчелиный улей. Ты не слышал?» «Только ты можешь слышать жужжание. Благодаря собственной магии». Я хмуро смотрю на него. «Нет, ты что-то путаешь». Я говорю медленно, словно объясняю маленькому ребенку. «Нет у меня никакой магии. Я обычный человек. Мой папа — скучная финансовая шишка. Его зовут Уолтер. А мама? Ну, с моей мамой ты уже знаком». «Но у тебя есть магия. Редкая форма магии. Ты страж». Я отворачиваюсь, снова хватаюсь за леер и смотрю на море. «Нет, послушай, я давно не видела Уолтера, но...» «Уолтер точно человек. Фейри не бывают такими скучными. В любом случае, я просто человек. Я в жизни не пользовалась магией». Одна из его темных бровей взлетает вверх. «Страж может отключить барьер». «Что ты и сделала? Ты отключила магию завесы своей магией. Только стражи слышат жужжание завесы». Я качаю головой. «Наверное, это кто-то из беглецов». «Нет, не они. Стражи встречаются крайне редко, и среди беглецов их нет. Только страж может почувствовать, как магический барьер покалывает кожу. Именно так, как ты описала. Никто, кроме тебя, не слышал жужжание. А теперь твой отпуск закончен, потому что в Ми-13 всего двое стражей, и нам нужен еще один». Мои глаза расширяются, когда до меня доходит смысл его слов. Я вспоминаю, что Уолтер и мама постоянно изменяли друг другу. Значит, моим отцом мог быть кто угодно. Черт побери. Да, так просто мне не выпутаться.